Глава 57. Успокоил меня Ричард Паркер. Самое забавное в этой истории то, что благодаря существу, сперва до смерти меня напугавшему, я в конце концов обрел покой, благоразумие и даже, смею сказать, внутреннюю цельность. Он не сводил с меня глаз. Потом я узнал этот взгляд. Ведь мы выросли вместе. То был взгляд довольного зверя, взирающего из клетки или рва, так как я смотрел бы из-за стола в ресторане после сытного обеда, когда самое время поговорить и поглядеть на других. Ясное дело, Ричард Паркер вполне насытился останками гиены и вдоволь напился дождевой воды. Он же не дергал губой, не скалился, не рычал и не сопел, а просто смотрел. Наблюдал за мной спокойно, беззлобно. Он только водил ушами и головой, словно вел себя совсем по-кошачьи. Он и впрямь походил на здоровенного, раздобревшего домашнего кота, 450-фунтового полосатого котяру. Но вот он как будто всхрапнул, я навострил уши, снова всхрапнул, поразительно. Прух-с! Тигры издают разные звуки. Они ревут и рычат на все лады, и громче всего у них выходит рыкающий вздох, что-то вроде громоподобного «арх-м» в период спаривания, причем как у самцов, так и у самок. Рык этот разносится далеко-далеко, а тот, кто услышит его вблизи, так и остолбенеет. Тигры фыркают, издавая короткое, резкое и злобное «уф», если застать их врасплох, и тут уж ноги сами уносят вас в припрыжку, ежели, конечно, смогут оторваться от земли. Нападают тигры с гортанным ревом, похожим на прерывистый кашель, а угрожают гортанным рыком. Тигры шипят и воют по-всякому, смотря что хотят выразить, и тогда их звуки напоминают либо громкий шелест опадающей осенней листвы, либо, если они чем-то недовольны, скрип тяжелой двери, медленно поворачивающейся на ржавых петлях, но и в том, и в другом случае у вас по спине пробегают мурашки. Тигры издают другие звуки, ворчат и стонут, или мурлыкают, хоть и не так благозвучно, и не так часто, как маленькие кошки, причем только на выдохе. Лишь маленькие кошки мурлыкают, и так, и эдак. Это одно из свойств, отличающих больших кошек от маленьких. Другое отличие в том, что рычат только большие кошки. Это совсем неплохо. Боюсь, любовь к домашним кошкам прошла бы довольно скоро, если бы эти милые крошки в знак неудовольствия вдруг принялись бы рычать. Тигры даже мяукают, притом с интонациями, свойственными домашним кошкам. Только громко и басовито, так что вам вряд ли захочется нагнуться и взять их на руки. Наконец, тигры умеют молчать просто и величаво. И все эти звуки я слышал с детства, кроме прух-с. Этот звук я узнал только потому, что мне рассказывал про него отец, а он, в свою очередь, узнал из книг, хотя слышал его всего лишь однажды, когда во время деловой поездки в Майсурский зоопарк побывал в тамошней ветеринарной лечебнице, где как раз выхаживали молодого тигра, подхватившего воспаление легких. Прух-с! Самый тихий тигриный звук, он похож на сопение и выражает дружеские, вполне миролюбивые чувства. Ричард Паркер снова прух-снул и повел головой. Он словно о чем-то меня спрашивал. Я смотрел на него со страхом и изумлением. Но ведь он совсем не угрожал. И вот я уже задышал спокойнее, сердце перестало рваться из груди и от души отлегло. Надо бы его приручить. Я понял это только сейчас. И вопрос даже не в том, он или я, а он и я. Ведь мы с ним буквально и фигурально оказались в одной лодке. А стало быть, жить или умирать нам вместе. Может, он погибнет случайно или по какой другой естественной причине, но уповать на случай глуп. Вероятнее всего, произойдет самое худшее. Со временем его звериная сила возобладает над моей человеческой слабостью. Только приручив тигра, я, может быть, сумею сделать так, чтобы он умер первым, если все и впрямь обернется худо. Но суть даже не в этом. Скажу начистоту, открою тайну. Я был даже рад за Ричарда Паркера и совсем не хотел, чтобы он умирал, потому что если бы он умер, я остался бы наедине с отчаянием, а оно будет пострашнее тигра. Если я все еще хотел жить, то только благодаря Ричарду Паркеру. Он отвлекал меня от мысли о моих родных и о беде, в которую я попал. Он заставлял меня жить, а я ненавидел его за это и вместе с тем был благодарен. Я благодарен ему и сейчас. Истинная правда. Если бы не Ричард Паркер, меня уж бы не было в живых, я не смог бы рассказать вам мою историю. Я оглядел горизонт. Разве не похож он на идеальную цирковую арену, безупречно круглую, без единого угла, где он мог бы спрятаться? Я посмотрел на море. Чем не кладезь лакомств, которыми можно его задобрить? Я заметил свисток, свисавший со спасательного жилета. Чем не хлыст, с помощью которого он станет как шелковый? Чего же мне не хватает, чтобы укротить Ричарда Паркера? Времени? Пройдет, быть может, не одна неделя, прежде чем меня заметит корабль, так что у меня уйма времени, смелости. Но как раз крайняя нужда и делает человека смелым. Опыта? Но разве я не сын директора зоопарка? Награды? Но разве можно желать награды больше, чем жизнь? И наказание хуже смерти? Я взглянул на Ричарда Паркера, без малейшего страха взглянул. Моя жизнь в моих руках. Пусть грянут трубы и забьют барабаны. Представление начинается. Я встал. Ричард Паркер это заметил. Держать равновесие было непросто. Я глубоко вздохнул и воскликнул. «Дамы и господа, мальчишки и девчонки!» Спешите занять места. Живее, живее, а то опоздаете. Сядьте, откройте пошире глаза, распахните души и приготовьтесь к чуду. Итак, для всеобщего увеселения и наставления, на радость и во благо всем вам начинаем представление, которое вы ждали всю жизнь, величайшее представление в мире. Так вы готовы к чуду? Да? Отлично. К вашему удивлению, они встречаются где угодно, и в холодных заснеженных лесах умеренного пояса, и в непролазных тропических муссонных джунглях, и в полузасушливых кустарниковых пустынях, и в солоноватых мангровых болотах. Воистину, они везде и всюду. Но вы еще никогда не встречали их там, где увидите сейчас. Дамы и господа! Мальчишки и девчонки, без лишних слов, но с радостью и честью представляю вам плавучий индо-канадский транс-тихоокеанский цирк Пи-Пателя. Трли, трли, трли, трли, трли, трли. На Ричарда Паркера я производил впечатление. Едва заслышав свист, он сжался и зарычал. «Ха! Пускай прыгает в воду, если хочет! Пускай попробует! Трли, трли, трли, трли, трли, трли!» Он взревел и замахал когтистой лапой, словно царапая воздух, но не прыгнул. Должно быть, он не боялся моря, только когда умирал от голода и жажды. Так что пока его страх был мне на руку. Трли, трли, трли, трли, трли, трли. Он отпрянул назад и спрыгнул на дно шлюпки. На этом первый урок закончился. С большим успехом я перестал свистеть и тяжело опустился на плот, обессиленный, едва дыша. Да будет так, План номер 7. Пусть себе живет.